Глава 13. На решение проблемы, запертого в подпространственном кармане гарема, у меня ушли сутки. Много, слишком много. Мое время стоит дорого, и чем сильнее я становлюсь, чем больше знаний накапливаю, тем оно дороже. Каждый час расписан. А я? На что я потратил 24 часа? Блин, на... Пропади все пропадом. Но и бросить эльфиек из гарема я тоже не мог, поэтому впрягся в чужую тему и не получил с доброго поступка никакого прибытка. По крайней мере, сразу. Впрочем, по порядку. Сообщив беременным эльфийкам о смерти архимага Эмери, которого сами они сначала называли повелителем, а потом маньяком и насильником, я устроил им допрос, после чего обследовал территорию и собрал на территории виллы остальных женщин, а только потом подвел промежуточные итоги. Что мы имеем? Есть древний подпространственный карман, который неизвестно когда обнаружил и благоустроил покойный Аристид. И в нем 9 эльфиек, 2 из которых беременны, а одна недавно родила. Самой старшей ушастой красотке 137 лет, а младшей — 22 года. Все они из знатных семей мира Кольер-Агон и попали в поле зрения любвеобильного архимага в разное время и при разных обстоятельствах. Например, беременная брюнетка, княжна Алия Райшелли, 4 года назад, вопреки воле родственников, по молодости и беспечности, следуя душевному порыву, сбежала из независимого королевства Юринган в Тивер и решила поступить в Эршвер. В приемной комиссии подала документы, а затем исчезла, ибо архимаг утащил ее в свое логово, опоил зельями и оттрахал, как портовую шлюху, во всех возможных позах. Или другая беременная, блондинка по имени Лазурь Китонья, наследная принцесса весьма влиятельного клана, который проживал в Тивере. Она попала в рабство к архимагу еще 30 лет назад, приехала в столицу на показ мод, типа светская львица. Там с Эмери пересеклась. Архимаг к ней подкатил и даже поиграл какое-то время во влюбленность. А потом вроде бы как отошел в сторону, и когда сопровождающие Лазурь охранники расслабились, выкрал ее и сделал рабыней. «Да уж, любил архимаг тиранить эльфиек, и благодаря тому, что его записи оказались у меня, я понимал, в чем причина. Понимал, но категорически не одобрял. И в итоге, собрав всю имеющуюся информацию, я пришел к выводу, что ушастых красоток из гарема необходимо вытаскивать, но если это сделать сразу, без подготовки, то их освобождение вызовет скандал не просто республиканского, а планетарного масштаба». Ведь они молчать не станут, и как только получат возможность, сразу свяжутся с родственниками и дадут полный расклад. А что дальше? Все на поверхности. Тот же самый князь Райшелли, кстати, фаворит древнего бога Тирьета, моментально попытается отомстить потомкам Аристида Эмери, да и на республику Тивер может обидеться. Но и остальные родичи пленных красоток тоже в стороне не останутся. Поэтому проще было всех перебить и сделать вид, что меня в этом месте вообще никогда не было». Но я вспомнил про своих любимых женщин и про дворянскую честь, смолодушничал и решил, что не совсем уж я бесчувственная сволочь. Следовательно, пленниц выпущу. Однако не сразу и не самостоятельно. Дело это неблагодарное и муторное, можно сказать, что грязное. Как бы не запачкаться. А если не хочешь копаться в грязи, что необходимо сделать? Правильно, необходимо найти того, кто сделает это вместо тебя, а потом еще и спасибо скажет». Вот такие мысли вертелись у меня в голове, и я позвонил сначала магистру Эверту, а затем господину Сингешу. Я назначил им срочную встречу, вместе с Ивановым выбрался из подпространственного кармана и отправил напарника домой. А сам встретился с новым главным чародеем Академии и жрецом. Встреча проходила в кабинете Эверта на территории Эршвера, и я сразу перешел к делу. Напомнил, что состоял в приятельских отношениях с покойным Алексом Кампом, и незадолго до своей трагической гибели он поведал мне о схроне Аристида Эмери. Теперь Кампа нет, а у меня появилось свободное время, и я решил вскрыть тайник архимага, где надеялся найти гору сокровищ, а обнаружил прекрасных пленниц. Такова моя легенда, отступать от которой я не собирался. До меня, если честно, никто особо не расспрашивал, потому что маг и жрец увлеклись идеей спасения благородных дев из заточения». Поэтому потребовали от меня немедленно указать, где находится схрон архимага. Втроем, используя мой телепорт, мы незамедлительно отправились к тайному логову Аристида Эмери, и дальше от меня уже ничего не зависело. Эмери и Шу взяли спасение невольниц в свои руки, а я тихо-тихо на мягких лапах отошел в сторону. Держался рядом, потому что жрец и магистр не хотели меня отпускать, но при первой же возможности, как только они эвакуировали невольниц, свалил домой. Все. Я снова свободен и, расположившись в кабинете, налил себе бокал хорошего легкого вина и проверил, где мои девушки. Лика занималась делами рода и уехала в столицу, где встречалась с нашим юристом. А Вита, как обычно, находилась в лаборатории. Опасности нет. Можно немного расслабиться. Однако не вышло. Лишь только я пригубил бокал, как услышал молодой женский голос. «Привет, Райнер». Стараясь не выдать волнения и внешне сохраняя спокойствие, я скосил взгляд на диван справа от моего стола, где обнаружил знакомую незнакомку. Странная формулировка, даже нелепая, но так оно и есть. Ведь на диванчике расположилась шатенка с двумя косами в легком сарафане, которую я не так давно встречал в мире пяти материков. Тогда она не представилась и находилась в компании двух молодых людей. Но было понятно, что передо мной необычный человек. Если эта девица вообще имеет хоть какое-то отношение к моей расе. Я даже предположил, что встретил богов, придуманного смертными творцами мира. А теперь выходит, что это не так. Никакая сущность, пусть даже божественная, не имела доступа к моему активатору, не смогла бы проникнуть в нашу реальность. И что из этого следует? А вот не знаю. В голове полный кавардак, и первое мое желание — начать бой, активировать все защитные и боевые системы особняка, подать сигнал тревоги охранникам и попытаться завалить девчонку, которая проникла в мое логово. Однако при этом я сохранял хладнокровие и понимал, что не смогу причинить шатенке никакого вреда. Сканирование ничего не дает, у меня не получается понять, насколько она сильна. А это уже само по себе говорит о том, что она превосходит меня по всем параметрам. «Чего завис, Райнер?» — с усмешкой спросила девушка. «Или стоит называть тебя Алексеем? А может, Урквартом?» Я тяжело вздохнул. Толку от моей маскировки все меньше и меньше. То выяснилось, что дракон Серамихис знает, кто я такой. Теперь это непонятная девчонка с огромной силой. А завтра что? Каждый бродяга в Аркаре будет знать, что Райнер Северин не настоящий. Ведь, как правильно сказано, что знают двое, то знает свинья. «Ау, Райнер!» — снова обратилась ко мне незнакомка и, продолжая усмехаться, помахала рукой. «Очнись!» Залпом опрокинув в себя бокал вина, я решил все-таки не дергаться и тревогу не поднимать. Хотя бы потому, что это бесполезно. И еще раз, смерив девушку оценивающим взглядом, я ей вопросительно кивнул. «Ты кто?» «Ну, слава мне, великой и непревзойденной! Наконец-то ты заговорил! Меня зовут Айза». «Просто Айза?» «Да». «Богиня?» «Некоторые меня таковой считают, но я нечто большее». «Как скажешь», — пожал я плечами, налил себе еще бокал вина и задал незваной гостье новый вопрос. «Что тебе от меня понадобилось?» «Сразу к делу», — изображая обиду и копируя поведение юной избалованной девчонки, сказала она. «А поговорить на светские темы? А сделать красивой девушке несколько комплиментов? А пригласить на свидание? Эх, скучный ты человек, Райнер!» «Какой есть. Говори, зачем пришла, или уходи». «Ладно, раз ты такой деловой, давай поговорим о том, чем ты можешь быть мне полезен». Она моментально стала серьезной. «В конце концов, я появилась у тебя дома без приглашения, поэтому понимаю, что ты обеспокоен, и нервировать тебя еще больше не стану». Ожидая моей реакции, она взяла паузу, а я кивнул на бутылку и спросил. «Вино пьешь?» «Если хорошее, могу себе немного позволить», — слегка склонив голову на бок, ответила Айза. Я взял чистый бокал и наполнил его до половины. После чего, подхватив емкость силовой петлей, переслал бокал гостье, а затем слегка приподнял свой и произнес. «На здоровье!» Гостья кивнула. Мы сделали по небольшому глотку, и только потом я продолжил разговор. «Итак, ты Айза, и я тебе зачем-то понадобился. Верно все понимаю?» «Да», — подтвердила девушка и спросила. «Что ты знаешь о законе равновесия?» «Немногое. Есть законы Вселенной, которым обязаны подчиняться все разумные существа, вне зависимости от своей силы, опыта и длительности жизни. Один из таких законов носит название равновесного». «В общем-то, верно», — Айза кивнула. «Около года назад, заключая договор с ослабевшей богиней по имени Андра, ты воззвал к закону равновесия и привлек мое внимание. А знаешь почему?» «Нет», — я покачал головой. «А потому что я служительница этого закона, и моя задача — карать тех, кто его нарушил». «И ты прибыла меня наказать?» «Ну, конечно же, нет. Если бы ты стал моей целью, я не стал бы с тобой разговаривать и уж тем более пить вино. Так что нет, карать тебя не за что. По крайней мере, перед законом равновесия ты серьезно ничем не провинился. Дело в другом. У меня к тебе есть предложение. Заинтересован?» «Честно говоря, не особо. Своих проблем и забот хватает, знаешь ли». «Знаю. Но ты меня все равно послушай. Когда заключался договор с Андрой, мне захотелось узнать, кто ты, и я погрузилась в историю твоей жизни. Это было забавно и увлекательно, словно посмотрела превосходный сериал с элементами приключенческого жанра, военной эпопеи, эротики и ужастика. А потом на меня наехал начальник. Представь себе, как ни странно, но у меня тоже есть руководитель». И так совпало, что он был не в духе. Мне досталось за низкие показатели, а я, чтобы хоть что-то сказать, назвала твое имя и сообщила, что нашла потенциального помощника. И вроде бы все, история забылась. Вот только недавно мне напомнили, что я присматривалась к одному серьезному пареньку, и пришлось вместе с парочкой контролеров за тобой немного походить. А самое интересное в том, что они тебя как кандидата в войны кармического закона полностью одобрили. Так что теперь я твой куратор. Ты рад?» «Что за вопрос?» — осмысливая слова Айзы, нахмурился я. «Нет, я не рад». «А зря, Райнер». Она ткнула в меня указательным пальцем. «Ведь тебе несказанно повезло. Вот ответь мне, что ты сейчас делаешь и чем в своей жизни занят?» «Я становлюсь сильнее и набираюсь опыта, чтобы обеспечить собственную независимость и безопасность семьи». «Верно. Ты идешь по проторенному пути бесконечного числа сильных личностей до тебя. Но ты, как и раньше, остаешься уязвимым. А с моей поддержкой станешь развиваться еще быстрее. Я смогу оказывать тебе негласную поддержку, предупреждать о грядущих проблемах и прикрывать членов твоей семьи. Не на постоянной основе, конечно. Однако ты подумай об этом». «Ну, допустим, я тебе поверил. Ты дашь мне ресурсы для развития и прикрытия. А что взамен должен делать я?» «Ничего сложного», — поморщилась Айза. «Чем ты у Сигмонда Теневика занимался, то же самое станешь делать и у нас. Только мотивация немного другая. А так все то же самое. Будешь убивать разумных, которые нарушили закон». «Мне необходимо подумать». «Нет», — протянула девушка. «Думать некогда. Мне нужен твой ответ здесь и сейчас». «А что, если я откажусь?» «Ничего, я уйду. А тебя через пару месяцев, скорее всего, прикончат. И даже если ты выживешь, что маловероятно, к относительно спокойной жизни, как сейчас, у тебя вернуться уже не получится». «Все настолько серьезно?» «Более чем». «Какой-то договор подписывать надо?» «Обязательно». Айза щелкнула пальцами, и на столе передо мной возник лист бумаги. Стандартный, формата А4, с печатным текстом на русском языке. Договор оказался коротким, и суть его была проста. «Я, Райнер Северин, он же Урквард Ройха, он же Алексей Киреев, добровольно вступаю в СК, службу контроля, закон равновесия, на должность стажера в отдел Пресветлой госпожи Айзы. Обязуюсь в своей деятельности руководствоваться внутренними инструкциями СК, хранить служебную тайну и добросовестно выполнять приказы вышестоящих начальников. Дата, подпись, печати нет». Снова я тяжко вздохнул. Вот только-только моя жизнь вошла в колею, а тут словно пыльным мешком по башке ударили. Начинается новая непонятная суета. Ай за это, закон равновесия, снова служба. А с другой стороны, мне пообещали плюшку в виде знаний и покрышку от врагов. Тут я Айзе поверил безоговорочно и, подумав о том, что сложившаяся ситуация выглядит абсурдно, спросил девушку. «Расписываться кровью?» «Нет, ты же не с Люцифером договор подписываешь. У нас все проще. Хватит обычных чернил. А закон равновесия проследит, чтобы ты не болтал лишнего. Будешь справляться с поставленными задачами — получишь награду. А совершишь ошибку — умрешь и своих близких подставишь. Все просто. Политика кнута и пряника». «Понятно. Я взял со стола простую гелевую ручку и поставил под договором размашистую подпись. Снова Айза щелкнула пальцами, и договор исчез, а вместо него появилась узкая черная флешка. «Что на ней?» — спросил я, посмотрев на носитель информации. «Внутренние инструкции. Изучи их и запомни». «Запомню». «Вот и молодец. Можешь задавать вопросы, которых у тебя наверняка много». «Это да», — согласился я. «С вопросами полный порядок. И сначала первый. Ты сказала, что через пару месяцев меня могут прикончить. В чем проблема? Откуда ждать врагов? Это снова светоносный Энги?» «Нет, Энги пока не до тебя», — покачала головой Айза. «Он про наглого Райнера Северина помнит, но снова посылать убийц в подконтрольный Герхану мир не рискнет. Да и не до тебя ему сейчас, так что угроза с другой стороны». «Ты продаешь ядра духовных зверей гильдии магов Рассвета, верно?» «Чего спрашиваешь? Если ты способна просматривать мою жизнь как кинофильм, сама знаешь, что это так». «Даже я не могу видеть все, поэтому просто отвечай на вопрос, господин стажер». «Да, я продаю ядра духовных зверей этой самой гильдии». «А зачем? Тебе что, денег не хватает?» «Так сложились обстоятельства. Сам не понимаю, почему, я немного смутился». «Ты с ними договаривался о сохранении тайны?» «Конечно». «А они ее не сдержали. Представь себе, Райнер. Вот ведь как бывает. Дали слово и не сдержали. Причем все. Ну, кроме Читасе Рангая. Тот до сих пор никому про тебя не сболтнул. А все остальные личность продавца такого интересного товара, как ядра духовных зверей, раскрыли. Так что жди гостей, Райнер. Уверена, за тобой многие придут. И система своих зомби пришлет, и боги, которые пытаются ее остановить». Услышав такое, я расстроился и, задумавшись, стал искать наиболее оптимальный и безопасный выход из сложившейся ситуации, а нежданная госпожа начальница все это время мелкими глотками смаковала вино и помалкивала. Впрочем, продолжалось это недолго. Я собрался с мыслями и спросил Айзу. «Совет, как решить проблему, дашь или мне самому разбираться?» «В одиночку ты от желающих тебя прикончить или взять под принудительную опеку мутных личностей не отобьешься. Слишком много их может оказаться, и тебя даже Герхан не прикроет. Поэтому решение проблемы возьму на себя. Так уж и быть, прикрой молодого перспективного сотрудника». «Все так просто?» «Для меня да, просто. Тем более, что и от тебя кое-что понадобится». «И что же?» «По первому требованию отдашь мне ключ администратора системы». «Ты решила отключить систему?» «Да, есть такое намерение. В свое время ее создатель, бог Каппа Миран, взорвался и за это поплатился, после чего ИИ получил свободу и возможность развиваться без контроля хозяина. Но чем дальше, тем сильнее и агрессивнее становится эта система. Пришла пора ей заснуть». Я заколебался. Не хотелось отдавать ключ. «Скажу как есть, меня давила жаба». Однако я снова подумал о своих женщинах и задал себе простой вопрос. Что мне важнее, артефакт, который я не собираюсь использовать, или их жизни? Конечно же, семья дороже любых побрякушек, даже если при удачном раскладе в перспективе можно обрести огромное могущество. Ведь грандиозные планы о возвышении где-то там, за горизонтом, а мои подруги, теплые и живые, ласковые и любящие, здесь, рядом. Поэтому я согласился... Отдам артефакт Айзе, и пусть делает с ним, что хочет. В общем, с этим вопросом разобрались. Но, как уже было сказано, вопросов у меня много, и я пользовался моментом. Раз начальница готова отвечать, надо спрашивать. Вот меня и понесло. Какие задания выполнять? В каких мирах и пространствах? Как Айза смогла без активатора попасть в мир пяти материков? Какие именно знания и навыки я смогу получить от новых работодателей? Где штаб-квартира? Кто именно будет давать мне задания, и как часто, какова численность сотрудников отдела, насколько сильны воины закона равновесия, когда приступать к своим служебным обязанностям на новой службе, ну и так далее по длинному списку. Мы разговаривали более 2 часов, и когда я стал повторяться, Айза меня прервала и спросила: «Какие у тебя планы на ближайший месяц?» «Собираюсь снова прогуляться в один из миров смертных демиургов», — ответил я. «В реальность автора Безладного?» — уточнила она. «Да». «Не ходи туда. Не надо». «Почему?» «Эту реальность для себя присмотрело одно очень нервное и сильное существо. Оно считает этот мир своим. И если ты там окажешься, моментально будешь определен как воин закона равновесия, после чего тебя попытаются проверить. А ты, Райнер, если смотреть по факту, пока еще слишком слаб. Поэтому можешь считать, что этот мир для тебя пока под запретом. Я пожал плечами. Не проблема, схожу в другую реальность. Договорились, сказала Айза, и, не прощаясь, словно так и надо, растаяла в воздухе. Как только она исчезла, я посмотрел на настенные часы и обнаружил, что с момента ее появления в кабинете прошло всего несколько минут. Вот так сюрприз. Приятный или нет, пока до конца непонятно. Оказалось, что Айза локально остановила или замедлила поток времени. Очередное подтверждение, что дамочка она серьезная. С таким начальником, судя по всему, мне скучать точно не придется. И хочется верить, что я о своем решении поставить под договором подпись... не пожалею.